Йосеф Кімхі. Книга Йосефа Кімхі «Сефер Абрит» написана, как уже сказано, в виде диалога между еретиком и верующим. Ученые затрудняются определить, является ли она отчетом о подлинном диспуте или вымышленным диалогом, созданным исключительно для поучения. На фоне послания Петра Дамиане, однако, представляется, что даже если в основу книги Кимхи и положен происшедший в действительности спор, написана она была все же в назидательных целях. Хотя она не так упорядочена, как труд Петра Дамиане, в ней тоже можно выделить ряд дискуссионных тем. Для удобства изложения мы будем различать темы, касающиеся основ еврейской и христианской веры, и те, которые относятся к образу жизни евреев и христиан.